Глава 14. Ангелина. На выходе из здания я застряла у турникета. Он просто не открылся. Вам необходимо вернуться. Зачем это еще? Не понимаю. Пока я над этим размышляла, он успел до меня дойти и взял в захват мою руку. Пройдемте. А я сжалась в ком от страха. Что ему от меня нужно? Эй, в чем дело? Спросила я его и попыталась высвободить руку из захвата, который был намного лучше его бега, и поэтому ничего у меня не вышло. Держал, как краб бешеный. «Возвращаемся!» Он потянул меня к лифту обратно и нажал кнопку вызова. «Зачем?» Еле успевала я перебирать ногами за ним. «Приказ начальства!» ответил монахов, запихивая мое сопротивляющееся тело в кабину. «Велено вернуть обратно. А что уж ты там наделала, это сами разбирайтесь». Двери закрылись, и кабина лифта пришла в движение. Монахов молчал весь путь, словно воды в рот набрал, при этом не выпуская моей руки. Вцепился так, что скоро порвет мой счастливый пиджак. Говнюк. Все попытки высвободить руку пресекались на корню. Только что я сделала-то? Не понимаю. Лифт уже во второй раз за это прекрасное утро остановился на верхнем этаже. И монахов повел меня, словно арестантку под конвоем, в приемную. Господи, так я Марату нужна? Это еще зачем? Один другого не лучше. Охранник постучал в дверь директора и, получив разрешение войти, грубо впихнул меня внутрь так, что если бы монахов не продолжал меня третировать своей клешней, то я просто бы уже поцеловала с разбега порог офиса Марата. «Что происходит?» – испуганно спросила я. «Что я сделала? Я не понимаю». Эта ситуация действительно меня напугала. Пока монахов тащил меня наверх, моя одежда местами перекосилась, а из прически выбилась прядь волос и настырно падала мне на лоб. «Так, монахов!» — встал на ноги Марат. «Полегче. Отпусти девушку». «Ну, ежели она чего сделала, так я сейчас полицию вызову». «Успокойся». Оперся директор на свой огромный стол такими же огромными ладонями и проникновенно взглянул в глаза охраннику. «Отпусти ее. Мне с ней побеседовать необходимо. Вот и все». «А, вон как!» – переминался с ноги на ногу охранник, явно смущенный тем, что приказ понял неверно. «Так я подумал, что...» «Вон отсюда, монахов!» – грубо сказал Марат, явно не привыкший тратить свое время на таких остолопов. «Понял!» – кивнул он и уточкой уплыл за дверь. «Что это было?» – обратилась я к Марату.